Винзи. Кассета третья, сторона вторая. Глава седьмая. Еще больше музыки. Теперь на пастбище каждый день проводились спевки. Винзи организовал хор из всех мальчиков, у которых были хорошие голоса. Некоторые из них, разумеется, не могли петь, другие просто не хотели. В то же время некоторые из них должны были оставаться со стадами. Репетиции занимали очень много времени, потому что Винзи требовал, чтобы то малое, чему он учил их каждый день, они пели на высоте. Он не переносил, если кто фальшивил, и если случалось, что он вдруг услышит кого-то, то кричал так, словно его оса ужалила. Затем требовательный учитель заставлял их петь все сначала. Винзи давно уже знал, что Джоз и Верили обладали лучшими голосами и самыми правильными. Итак, он выбрал Джоз ведущим первую партию, а Верили — альтовую. Кроме того, что они сами хорошо пели, оба мальчика вели за собой всех остальных. Когда кто-нибудь из мальчиков уже усвоил мелодию, они хотели петь сразу же, как только Винзи начинал играть. Но Джоз и Верили поняли, что так не должно быть, поэтому им приходилось приструнивать нетерпеливых певцов, пока не наступит время. Следующее воскресенье было выбрано Винзи для представления. Он бы с радостью еще подождал, если бы в этом была необходимость. Но его хор был подготовлен превосходно. Это был наиболее подходящий день недели, так как большинство мальчиков после обеда были свободными. Джоз и Винзи взбирались по склону горы вместе со своей маленькой труппой певцов. По пути к ним присоединялись другие мальчики из соседних домов. Многие из них следовали просто, как слушатели. Таким путем их собралось довольно много, прежде чем они приблизились к башне. Дедушка, как обычно, сидел на своей скамье, греясь на солнышке, а прохладный горный ветерок ласкал его загорелые щеки. Он вопросительно посмотрел на приближающихся мальчиков. Винзи, Джоз и Верили — вожаки, подошли первыми почти вплотную, а остальные стали полукругом. Винзи заиграл. Вначале казалось, что он играет веселую мелодию, но затем инструмент перешел на печальные, серьезные звуки. Наконец дудочка, казалось, заплакала и зарыдала, как будто кто-то умолял о помиловании. В этот момент хор запел следующие слова, тихонько подавая лучи надежды. Божий взор на всех взирает. Жалобная мелодия дудочки задрожала снова, пока хор запел второй раз, но на этот раз громче и увереннее. Божий взор на всех взирает. Дудочка еще раз запела свою мольбу, и на этот раз хор запел припев со всей силой, и слова зазвучали, как уверенное ликование. «Божий взор на всех взирает, и где грешник погибает, Бог к нему в любви спешит». В этом месте инструмент присоединился к ним со своими звуками триумфа, и вместе с голосами они закончили счастливую песню радости. Все замерло. Дедушка неподвижно сидел со сложенными на коленях руками. Один из мальчиков повернулся и бросился бежать. За ним другие, и вскоре можно было видеть их бегущими в сторону зеленого луга, где паслись коровы. Здесь они нашли своих товарищей, которые оставались со скотом. Один Верили остался, стоя рядом с Джозом и Винзи. Но вдруг он тоже исчез, потому что такая тишина была ему не по душе. Когда дедушка поднял свой взгляд, то казалось, что он вернулся из далекого-далекого прошлого. — Вы спели очень красивую песню, — сказал он ласково. — Где вы ее нашли? Я думал, что-то ты научил всех, Винзи. — Идею я взял у вас, — ответил Винзи. — Хм, — промолвил дедушка. — Знать, ты схватываешь очень хорошо то, что ты слышишь. Но где же ты нашел музыку? Она сама пришла ко мне, потому что я очень хотел спеть вам гимн, который вы не можете вспомнить, — сказал Винзи. Это очень хорошо с твоей стороны предоставить старику такое удовольствие. Но подожди, я почти забыл что-то. А вдруг дедушка оживился, ощупывая свои карманы. Я думаю, тебе тоже. Потому и рассказал Петру Силванус о том, что ты хочешь определенную песню. Ты увидишь, насколько он хороший поэт. Смотри, он принес мне ее. Единственное условие он поставил — это ты споешь ее ему, когда подберешь мелодию. Ну вот, наконец-то нашел. И дедушка вытащил длинный лист бумаги, подал его Винзи. Песня была написана крупными ровными буквами. «Я, ребятки, должен еще кое-что вам сказать», — продолжал дедушка. «Джосс, ты ведь знаешь, где погреб? Принеси ко мне оттуда сыр, который уже нарезанный, и одну большую булку хлеба. Винзи должен пойти с тобой, потому что для одного это будет слишком тяжело. Отнесите все это ребятам, которые пели мне сегодня. Вы можете устроить небольшой пир сегодня, потому что вы его устроили для меня. Из кухни возьмите чашку, чтобы вы могли по очереди пить. Ксавер может подоить для вас корову, которая дает лучшее молоко». Дедушка всегда звал Верили его настоящим именем, потому что так звали его отца и дедушку. Оба мальчика побежали исполнять его поручение. Тяжело дыша под тяжестью ноши, они взбирались по лестнице погреба. Но лица их сияли, потому что они уже предвкушали радость своего прибытия на пастбище. «Приходите еще, ребятки», — попросил дедушка, благодарно пожимая им руки. «Сделайте еще одно воскресенье для меня праздником своим красивым пением». Все певцы собрались на огромном пастбище с башенными ребятами и кричали от восторга, приветствуя приближающихся пареньков. Они тут же устроили пир. Аппетит у них был поразительный, потому что многие мальчики из небольших домиков неподалеку за весь день обычно ели только картошку. Винди сидел немножко позади тесного кольца. Ему так хотелось остаться одному, чтобы прочитать слова песни. Мелодия все еще преследовала его, ему было интересно, не зазвучат ли в гармонии слова и музыка. Вытащив бумагу, он обрадовался, что без труда может читать аккуратные, ясные строчки. Он читал снова и снова. Неожиданно непреодолимое чувство потянуло его на розовое поле, и тоска, которой он не мог противостать, завладела его сердцем. Тихонько встав, он быстро скрылся от счастливого пиршества. Без остановки он прибежал на склон прямо в середину чудесного розового поля. Он сел на то же место, завороженно смотря на густые кисти бутонов и цветов вокруг него. Здесь он мог слышать свою песню опять и даже петь ее про себя. Винзи опять вытащил бумагу и стал читать. Тихий вечер наступает высоко в горах, луч последний отражает в небе облака. В небе нет колючих терний, облака чисты, розоватый свет вечерний льется с высоты. С гор сбегая, отражает свет тот ручеек, брызги в искры превращает солнечный поток. Освещает он вершины величавых гор, к ним, о, жители долины, поднимите взор, возведите ваши очи высоко к горам. Если в сердце сумрак ночи, свет сияет там, там, где небо, приближаясь, мир дает сердцам, все печали исчезают, места нет скорбям. В этот вечер Винзи спустился с гор поздно. Никто не заметил, как он исчез, и никто не знал, куда. Они просто терялись в догадках, не представляя, где он может быть. По очереди они выходили из дома посмотреть, не идет ли он. И, наконец, все они отправились на поиски. Но вот они увидели его бегущим. его бегущим. «Бинзи! Бинзи!» — закричал дядя. «Мы уже подумали, что ты убежал от нас!» «Ну нет, дядя, я никогда не сделаю этого!» — сказал Бинзи, переводя дыхание. «Я сидел среди альпийских роз и совершенно забыл о времени!» «А у меня все как раз наоборот!» — сказал Фас. «Если мне приходится сидеть одному и ни души вокруг, и даже с коровами нельзя поговорить, то я все время думаю, сколько уже времени прошло!» «Ты, наверное, делал дудочки», — предположил Расли. «Нет, Расли, завтра я вырежу тебе», — ответил понимающий Винзи. Отец сказал, что уже пора заходить домой, потому что он уже истомился без воскресной музыки, а прежде всего без ужина, потому что мать отказалась дать им что-либо до тех пор, пока не придет Винзи. Они все были очень голодными. В последующие несколько дней Винзи провел много счастливых часов на своем любимом розовом поле, что он мог делать с чистой совестью. Джо знал, что происходит, и он был за то, чтобы Винзи проводил утренние часы в свое удовольствие. Поэтому он посылал его вверх сразу, как только они достигали пастбища. Ему ужасно хотелось услышать новую песню. Через несколько дней Винзи опять созвал свой хор. Но на этот раз у них получалось все так быстро, что он только диву давался. Все, что от них требовалось, это следовать мелодии, которую выводил инструмент. Мелодия была очаровательная и легко запоминалась. Хор пел с большим энтузиазмом, потому что слова были очень простые и понятные. Они без труда запоминались и, казалось, лились сами. Всякий раз, когда нужно было заканчивать, они слегка огорчались. Винзи потребовалось только сыграть аккомпанемент несколько раз с Джосом и Верили, и все мальчики на всех пастбищах уже могли петь. Когда они утром собирались вместе, то обязательно находился один, который кричал: «Давайте споем нашу песню!» Они были совершенно уверены, что это была их собственная песня. Наступило воскресенье, и все музыканты отправились вверх к дедушке, который уже прослышал об этом деле и с нетерпением ждал их прибытия. Ребят было гораздо больше, чем в первый раз, и им так не терпелось начать исполнение, что не успели они дойти до скамьи, как начали петь. Мощь их голосов под конец достигла полноты. «Браво! Браво!» — закричал восторженно дедушка. «Еще раз! Пожалуйста! Еще раз!» С ничуть не меньшим энтузиазмом они повторили все сначала. Когда Винзи заметил, что певцы плавно и уверенно поют и без него, он дал знак Джосу и Верили. Легко, как ящерицы, все трое быстро исчезли. Это все было обговорено еще раньше, потому что Винзи не терпелось выполнить дедушкино повеление. Но так как он был уверен, что столько шума совсем нежелательно для приюта, он решил никому не говорить о том, куда они пойдут. Если бы они знали, то он, вероятно, не смог бы воспрепятствовать им следовать за ними. Как только они достигли дороги, мальчики могли идти теперь немного помедленнее. Вскоре они увидели большое каменное здание, которое так ясно запомнилось Винзи. Какое ужасное впечатление оно на него произвело! Как все тихо здесь! И как он боялся, когда подумал, что это может быть дом его дяди! Но теперь он выглядел совершенно по-другому! Все было мирно, под лучами солнца, и, казалось, подзывало ребят. Теперь Винзи знал, что здесь живут добрые монахи, которые помогают полузамерзшим путешественникам зимой, когда ненастье застигает их на пути. Они остановились перед дверью. Винзи потянул за шнурок колокола так сильно, что до них донесся его перезвон изнутри. Немного погодя, очень маленький пожилой человек немного приоткрыл тяжелую дверь. — «Это привратник», — сказал Верили. — «Что вы хотите?» — спросил пожилой человек. — «Мы хотим видеть Петра Силванус», — быстро ответил Верили. Старичок подозрительно осмотрел всех троих и затем сказал наставительно. — «Вот что, ребята, Петр Силванус не может прийти к вам просто ради шутки. Обычно его посещают люди, совершенно не похожие на вас. Что вы от него хотите?» «Мы лучше уйдем, если у Петра Силанос нет для нас времени», — смущенно сказал Винти. Но Верили не так просто было расстроить. «У нас есть поручение к нему от дедушки», — сказал он нетерпеливо. «Дедушка сказал, чтобы мы передали лично Петру Силанос». При этих словах предверник открыл двери немного шире и позволил мальчикам войти. «Подождите здесь», — коротко сказал он, и, оставив их, пошел по длинному мрачному коридору, откуда отчетливо доносились его шаркающие шаги. Через некоторое время они услышали приближение твердых, быстрых шагов. «Это он», — сказал Верили, ничуть не смутившись, когда монах в длинных одеждах остановился перед ними, изучая их внимательным взглядом. «Ты один из мальчиков, живущих в башне. Ты похож на них», — сказал он, поворачиваясь к Верили. «А кто твои компаньоны?» «Это сын Лоренцо Лесы, который живет возле церкви. А это его двоюродный брат Винзи Леса из Лиюка», — объяснил Верили. Любопытная улыбка мелькнула на лице монаха при упоминании последнего имени. Еще раз оглядев Винзи, он ласково сказал: «Пойдемте со мной». И он повел их по длинному пустому коридору. Затем монах открыл одну из дверей и пригласил их войти. Это была большая комната с темными панелями. Вдоль стен стояли старинные кожаные стулья с высокими спинками. Посреди комнаты стоял огромный квадратный стол. Но Винзи не мог оторвать глаз от предмета, который он заметил в углу. Предмет немного походил на шкаф, но что-то в нем напоминало о Лидене пианино, только было немного повыше. Стоя перед тройкой ребят, монах спросил о дедушкином поручении. Винзи почувствовал, что теперь должен говорить он. Он сказал, что хотел бы спеть песню, которую добрый отец прислал ему через дедушку. «Хорошо, я с удовольствием послушаю», — сказал монах. Но, заметив нерешительность Винзи, он сказал: «Что еще ты хотел узнать у меня, дружок?» «Должен ли я петь или мне можно сыграть?» — спросил Винзи. «Играй, потому что я хочу послушать твою дудочку тоже», — ответил Петр Силанос с дружеской улыбкой. Они не стали терять времени и начали. Винзи, совершенно уверенный в своих обоих певцах и ободренный великодушием монаха, стал играть не мелодию, а только аккомпанемент, который он подобрал для себя. В конце песни Петр Силанос с любовью посмотрел на Винзи. Затем, положив руку ему на плечо и внимательно смотря ему в глаза, он сказал: «Я хочу кое-что узнать, мальчик, и, пожалуйста, скажи мне только правду. Не слышал ли ты эту мелодию где-нибудь раньше? Или наподобие, только с другими словами?» «Нет, это принадлежит только этой песне. Я получил ее только после того, как дедушка дал мне ваши слова», — Винзи отвечал без всякого лукавства, смотря вверх на Петра своими большими честными глазами. «Я хочу прослушать песню еще раз», — попросил монах. «Не пропустите ни одного стиха и ни одного аккомпанемента». Мальчики радостно начали опять, потому что песня понравилась монаху, и он даже попросил их спеть снова. «Теперь, — сказал Петр Силанос, когда они закончили, — вы должны послушать, как ее исполняет моя физгармония. Мне интересно, понравится ли это вам?» Подойдя к большому высокому ящику, он открыл его и начал играть. Винзи весь превратился в слух. Какие замечательные, глубокие звуки! Сердце его трепетало. Неужели это возможно? Она звучит так странно знакомо. Да, конечно, это же его собственная мелодия с аккомпанементом, который он играл на дудочке. Но как прекрасно, как полно и богато она льется! Винзи стоял в молчаливом восторге, пока звуки замерли совсем. «Ах, как красиво! Гораздо красивее, чем наша музыка!» — произнес он, все еще захваченный чарующими звуками. «Это была твоя песня, мальчик. Я к ней ничего не добавил», — ласково сказал монах. подойди поближе. Ты никогда раньше не слышал такой инструмент? — Нет, — ответил Винди, подходя поближе к физгармонии. — Но я слышал пианино. Монах спросил Винди, какую музыку он слышал на пианино, и Винди поведал ему историю о коротких уроках музыки, которые ему так нравились. Несколько раз, потрепав Винди за волосы, монах сочувственно улыбнулся, а затем спросил. — Ты думаешь, что получишь удовольствие, если будешь учиться играть на моем инструменте? Винди едва сознавал значение слов, которые сказал монах. Настолько он был возбужден. Сияющими глазами он молча смотрел на старца. — Я думаю, что ты хочешь сказать «да»? — 1000 раз «да»! — наконец мог промолвить Винди. — Хорошо. Скажи своему дяде Лоренцо об этом, и завтра утром дай мне знать, что он сказал. Если он не будет возражать, мы можем каждое утро понемногу заниматься. Пожав мальчикам руки и сказав несколько добрых пожеланий каждому из них, Петр Силванос открыл дверь и позволил им выйти. В приподнятом настроении они спускались с горы. Винди, совершенно погруженный в свои грезы, медленно шел позади своих компаньонов, которые оживленно беседовали между собой. Он все еще слышал слова Петра Силванос. «Ты думаешь, что получишь удовольствие, если будешь учиться играть на моем инструменте?» Получит ли он удовольствие? Это счастье, которое он едва только мог представить. Винди не заметил, как Верлис вернул в сторону и пошел к своей башне. Скоро они были дома. Во время ужина Джосс рассказал, как дружелюбно Петр Силванус к ним отнесся и что он предложил Винди, если отец не будет возражать, заниматься с ним. — Ну, конечно же, нет, — сразу ответил отец. — Я очень даже рад, что у Винди есть возможность научиться чему-нибудь хорошему здесь. Рано утром Винди пришел к Петру Силванус и с сияющим лицом повторил ему слова дяди. — Тогда давай сразу же и начнем, — решительно сказал монах, провожая мальчика в большую комнату с физгармонией. Эти уроки значительно отличались от Алиденных, и учитель, казалось, забыл о времени, точно так же, как его ученик. Прошел час, за ним второй, пока неожиданно звон колокола напомнил Петру о том, как уже много времени. Быстро закрыв инструмент и пожав мальчику руку, он сказал, «Мы продолжим завтра, только обязательно приходи пораньше, как сегодня». Винди ушел, переполненный счастьем, что он может бежать прямиком к дедушке и рассказать ему все замечательное и совершенно неожиданное, что с ним случилось. Ни один не мог разделить его радость лучше, чем дедушка, которому было так приятно, словно все это происходило с ним самим. Винди рассказал ему все, что Петр объяснил и научил его. Он также не ушел, предварительно не пообещав навещать дедушку часто и рассказывать ему о своих успехах, а также сыграть на дудочке небольшое произведение. Для Винди начались благодатные дни, и чем больше Петр Силванос учил его, тем больше разгоралось в нем желание идти дальше. Петр, казалось, и сам находил удовольствие в этих уроках, потому что он занимался со своим учеником каждое утро, и иногда урок продолжался целых 3 часа. Когда монаху нужно было уйти, чтобы заняться другим делом, он позволял Винди оставаться и закрепить то, что он усвоил. Мальчик часами просиживал в тихом доме. Никакой шум не мешал ему, и время уносилось незамеченным. Когда, наконец, косые лучи солнца, проникавшие через одно из окон, ложились на физгармонию, он знал, что скоро вечер. Быстро закрыв инструмент, он бесшумно проходил длинный коридор и выходил на дорогу. У него все еще хватало времени, чтобы посетить дедушку и найти своих братьев, которые проводили время со своими друзьями. Каждый раз его приветствовали с радостным энтузиазмом. Целый хор самых разнообразных диких звуков сопровождал его прибытие, потому что каждый владелец дудочки старался показать ему, что он выучил. Винзи только удивлялся растущему количеству дудочек с тех пор, как он оставил пастбище. Мальчики, возможно, стали делать их сами. Его договор с Расли не нарушался. Каждое утро, когда он поднимался, или каждый вечер при возвращении, малыш не отставал от него ни на шаг. «Расли, у тебя уже достаточно дудочек», — однажды сказал Винзи, в то время, когда они возвращались домой с маленьким другом позади коров. Он только что отдал ему сегодняшнюю дудочку и добавил: «За все это время ты уже научился не щекотать коров, Расли, даже без ожидания вознаграждения». — Да, ты прав, — согласился Расли, — потому что у меня много занятий стало. Винзи был удивлен быстрому ответу Расли. Безусловно, все проказы мальчика были только от того, что ему нечем было заняться. — А чем ты теперь занимаешься? — спросил Винзи. — Я покажу тебе, только никто на свете не должен об этом узнать, — таинственно ответил Расли. Он повел Винзи в сторону от дороги, к большой лиственнице, где они обычно сидели раньше вдвоем, и где Винзи смастерил ему его первую дудочку. — Скажи мне что-то, Расли, — опять начал Винзи, — ты сложил все дудочки в кучу, или ты отдал их тем мальчикам, у которых их не было? Так много из них теперь владеют хорошими дудочками и совсем не похожими на те, которые они делали раньше. — Я не отдал ни одной дудочки, — ответил Расли, задетый подозрением. — Пойдем, и ты сам увидишь. Они стояли на том самом месте, где раньше сидел Винзи. Это был небольшой мшистый пригорок рядом с душистыми фиалками. Нагнувшись, Расли поднял несколько кусков мха, покрывающих землю, которые были искусно уложены. Он отложил их в сторону, разрыл рыхлую землю руками, и Винзи увидел большую нору. После того, как Расли поднял толстую, сложенную несколько раз бумагу, служившую крышкой, он предложил своему другу заглянуть туда. К своему сильному удивлению, Винзи увидел целую коллекцию самых разнообразных вещичек. Кучки орехов и сухих слив, спичечных коробков, цветных шариков, старых ножей и табачных коробок, маленькую бальную туфельку, кожаную сумочку и медную цепочку для часов. — Что это такое, Расли? Кому все это принадлежит? — спросил Винзи с неподдельным удивлением. — Это все принадлежит мне. Я выменял все эти вещи за каждую дудочку, что ты мне давал. Теперь ты понимаешь? — спросил Расли с гордостью, поглядывая на свой склад. — Но что же ты собираешься со всем этим делать? — опять спросил Винзи, все еще не понимая. Я буду хранить их, а потом поменяю их опять на что-нибудь лучшее. Видишь ли, дудочки — это всего-навсего простое дерево, — уверенно сказал Расли. Винзи не мог удержаться от смеха. — Ты должен стать миновщиком, Расли, потому что ты понимаешь в этом деле. Но теперь тебе опять нечего будет делать, так как наш договор кончается. — Ну нет, теперь у меня будет столько же работы. Сначала я буду открывать нору каждое утро, расчищать землю и пересчитывать все, что у меня есть, чтобы проверить, не украли ли чего-нибудь у меня за ночь. Затем я должен сложить и накрыть все аккуратно. Затем положить мох таким образом, чтобы ни один не мог найти это место. После обеда я буду сидеть и следить, чтобы никто не нашел мою пещеру и не ограбил ее. Винзи не мог себе представить такую бдительную наблюдательность над подобными драгоценностями, потому что он был совершенно бездарным миновщиком. Однако он был рад, что это новое занятие было по душе мальчику, и он не проказничал. Он был уверен, что малыш оставит коров теперь в покое, даже и без ежедневной награды. Прошел август, и первый туман опустился над горами. Уже несколько раз из Льюка приносили весточки, что для Винзи приближается время возвращаться домой. Родители мальчика чувствовали, что они достаточно пользовались добротой своих родственников, и они просили двоюродного брата при следующей возможности отправить мальчика домой с кем-нибудь. Каждый раз они отвечали на это, что лето еще не кончилось, и что никто не хочет отпускать Винзи. Кроме того, он был очень счастлив, и родители могли бы продлить его пребывание в горах. Отец Лоренц как раз входил в комнату, где жена приготавливала ужин со своим невозмутимым спокойствием. Он сел на стул, так как ничего срочного у него в этот момент не было. Мальчики со скотом еще не вернулись, и, помолчав немного, он сказал: «Ты не замечаешь, как Винзи сильно изменился за последнее время?» «В каком смысле?» — спросила жена. «Неожиданно он стал как будто на год или даже на два старше», — сказал Лоренц. «И это с тех самых пор, как он стал проводить дни свои с Петром Силванус. Я заметила это потому, как он играет на дудочке, да и петь, и говорить он стал как-то не так, как будто мальчик был пересажен из тени на солнышко. В нем, кажется, все зацвело в раз». «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», — ответила хозяйка. «Но я и всегда говорила, что Винзи выглядит очень свежим и аккуратным, как молодое яблоневое деревце во цвете. И, кроме того, я должна еще сказать, если бы Винзи был безродным, я бы сразу усыновила его. Я люблю его как родного сына. Я чувствую это и так и говорю». «Тебе никто в этом не мешает», — сказал муж, улыбаясь. «Но ты знаешь, если бы Винзи был бродяжкой без такой матери, как он рассказывает, он бы никогда не был таким. Он из хорошо воспитанной семьи и от родителей, которые следят за своими детьми. Это-то вот причина, почему он такой хороший». В этот момент послышались приближающиеся тяжелые шаги, совсем не похожие на топот мальчиков, который всегда сопровождается громкими криками и смехом. «Кто там?» — спросил Лоренц, открывая дверь. Аккуратный молодой человек, которого он знал как торговца фруктами из Лиюка, стоял во дворе. Лоренц протянул ему руку. «Я давно тебя не видел, Леса. Как дела у тебя? Я пришел с весточкой от твоего двоюродного брата, и он передает тебе привет», — сказал мужчина, сердечно пожимая руку Лоренца. Последний немного испугался, потому что почувствовал, что посетитель пришел не иначе, как за Винзи. Он часто проходил по этим горам и раньше, и никогда не заходил к ним. Лоренц пригласил его в дом и предложил сесть. Но тот не согласился, потому что его ждала телега с запряженными в нее лошадьми. Он только хотел передать слова Винзи с леса, который только вчера узнал, что торговец будет идти в горы. Поэтому у него не было времени написать письмо. Фермер был очень рад воспользоваться такой удобной возможностью и получить мальчика домой. К этому торговец добавил, что он будет возвращаться обратно через два дня, когда закончит свои дела и захватит мальчика с собой. Лоренц так был поражен этим известием, что не мог вымолвить ни слова. Он сознавал, что через два дня Винзи должен уйти. — Я буду здесь во вторник, к 8 часам утра, Леса, — сказал в заключение гость, бросая вопросительный взгляд на молчаливого фермера. — Я думаю, что вы меня поняли. — Да, и, к сожалению, очень хорошо понял, — ответил фермер. — Мальчик будет готов к этому времени. Он проводил торговца до дороги, где стояла большая телега, нагруженная мешками, и впряженная в нее крепкая четверка лошадей. Как только гость отъехал, сопровождаемый звонким перезвоном бубенчиков, домой пришли ребята, веселые, с громкими песнями и покриками на коров. С тяжелым сердцем Лоренц направился к ним. Сообщит ли этой веселой компании нежеланную новость сразу? Тогда исчезнет вся их веселость моментально. У Лоренца было доброе сердце, и он понял, что не в состоянии этого сделать. Приветствовав мальчиков безразличным тоном, он стал делать все так, как и обычно. После ужина началось пение, и они пели одну песню за другой, как это уже и вошло в обычай. Пели они весело, как жаворонки весной. Только отец не мог принять в этом сердечного участия, потому что его сердце давила тоска. Он понял, что должен сказать им в этот же вечер, потому что времени оставалось мало. После того, как мать сказала свои обычные наставления, «Я думаю, что нам уже надо заканчивать, пробило уже 9!» Он в нескольких словах изложил новость. Как, сраженные громом, все сидели удивленные и печальные. Мать была первая, которая обрела речь. «Ты сказал, что это не подлежит оспариванию, но мы не можем расстаться с мальчиком в такой короткий срок!» — сказала она совсем не присущей ей живостью. «Я бы хотела знать, что он имеет в виду, прийти ограбить нас, увидя мальчика без всяких церемоний, как будто бы выхватить ветку из плетня. Я надеюсь, что ты ему ответил по достоинству». «Человек пришел не для того, чтобы обидеть нас», — спокойно сказал ларец. «Ты, должно быть, забыла, что родители Винзи могут позвать его домой в любое время, когда только им угодно. Неужели ты думаешь, что они к нему безразличны? Да и кроме того, никто не может отвергнуть того, что возможность самая подходящая». К этому времени мальчики уже тоже пришли в себя и не замедлили высказать свои возражения, крики, слезы, на что отец посоветовал всем сейчас же идти спать. «Часто бывает, что хорошие идеи приходят утром, когда выспишься», — сказал он. «И это уже проверено много раз». Каждый из ребят подумал, что хорошая мысль придет именно ему, и это предотвратит уход Винзи. Мать надеялась, что отец найдет какие-нибудь веские причины, потому что всегда его самые лучшие идеи приходили утром. Но, говоря это, отец имел в виду, что для них будет достаточно времени понять, что они должны принять и перенести невозможное. Винзи не проронил ни слова. Когда поздно ночью он опять сел на свой порог, подняв глаза к небу, он переживал глубокий внутренний конфликт. Он с нетерпением ждал встречи с матерью и Стефали, и с отцом тоже. Может быть, он будет к нему относиться так же, как это было раньше, в те дни, которые Винзи запомнил очень хорошо, когда отец позволял Винзи кататься на его коленях и говорил ему: «Вперед, вперед! Как только ты научишься хорошо ездить, так получишь коня!» Винзи не мог даже вспомнить, что произошло и почему отец стал относиться к нему не так. Он даже не знал, когда это началось. С другой стороны, он отлично сознавал, что все его замечательные дни в горах с такими добрыми людьми пришли к концу. Да и музыка. Вся музыка тоже. Нет никого, кто бы в состоянии был ему помочь дома. Ни единой души. Неужели все хорошее теперь кончилось? Сердце его сжалось от боли при этой мысли, но в следующий момент он опять нашел радость в предвкушении пути домой и встречи с любимыми. Даже если музыка должна остановиться, когда он придет домой, он не потеряет навсегда своего доброго учителя Петра Силванос. В заключение осталась надежда, что когда-нибудь он опять вернется, и эта мысль успокоила его, прежде чем он лег спать. Винзи смотрел на мерцающие звездочки и тихонько шептал слова благодарности небесному отцу, который не оставил его здесь в одиночестве, в неизвестных горах, но так чудно благословил его. У него теперь такие прекрасные друзья. «Господи, будь со мной дальше, когда я вернусь домой!» Утром у них не было времени на рассуждения, потому что им нужно было выходить очень рано. Джосс и Фас погнали коров, а Винзи вместе с Расли следовали за ними. Неожиданно дядя Лоренц прижал Винзи к себе и сказал тихим голосом: «Винзи, не печалься. Я уверен, что ты рад пойти домой. А сейчас ты можешь идти прямиком к Петру Силванус и к дедушке, чтобы попрощаться. Это твой последний день, потому что за тобой заедут завтра в 8 утра». Тихая радость наполнила сердце Винзи, и он тихонько ушел, что, конечно же, не совсем понравилось Расли. — Ты должен разговаривать со мной, — немного сердито сказал он, после того, как они прошли довольно большое расстояние. Я не могу сегодня разговаривать. Что-то сдавливает мне горло, — ответил Винси. Но не печалься. Как только я приду домой, я пришлю тебе что-то для твоей коллекции. Тебе совсем не нужно идти домой, — с твердой уверенностью сказал Расли. Фас что-то придумал, чтобы ты не пошел. Он рассказывал об этом Джосу возле насоса. Завтра утром он пойдет на дорогу, чтобы встретить телегу, и когда только она остановится, он взберется на нее и скажет, что он из Лиюка. Тогда мужчина поедет дальше, и только когда они переедут на другую сторону горы, Фас спрыгнет и скажет, что он не тот мальчик, который должен был ехать. И он прибежит обратно домой. Теперь ты понял? Тогда тот человек ничего не сможет сделать, потому что уже будет слишком для него далеко, чтобы возвращаться. Винди совсем не был убежден, что его путешествие может быть предотвращено таким образом. Но ему было приятно, что Фас хочет его оставить. Он был другого мнения о Фазе. — А что ты хочешь прислать для моей коллекции? — спросил Расли. — Я не хочу тебе сейчас говорить, — ответил Винди. — Если это будет сюрпризом, то тогда оно тебе больше понравится. — А оно съедобное? — опять спросил Винди. — Нет, его не пьют, — ответил Винди. — Но больше я тебе ничего об этом не скажу, а то это не будет сюрпризом. После того, как они расстались с Расли на пастбище, Винди направился в монастырь, как и обычно. Ему сказали, чтобы он шел прямо в большую комнату и ждал Петра там. Обычно это было короткое время, но когда Петр вошел сегодня, Винси не был в своем обычном счастливом ожидании возле физгармонии, и его глаза не блестели. Напротив, он подошел к монаху совершенно расстроенный и после вопросительного взгляда с грустью поведал ему, что сегодня его последний урок, потому что завтра он пойдет домой. «Ах, какая жалость, какая жалость!» — медленно проговорил Петр Силанус. «Но неужели ты не сможешь продолжать заниматься музыкой дома?» Винзи изо всех сил старался сдержать слезы при этом вопросе. Несмотря на то, что его глаза были опущены, учитель видел, что он не в состоянии удержаться и не заплакать. Он тихо ответил. «Нет, я не думаю». «Мужественный мальчик», — ласково сказал Петр, нежно поглаживая его по плечу. — Ободрись. Домой идти всегда приятнее. Если Бог считает, что ты создан для музыки, то для него совсем не трудно послать кого-нибудь навстречу тебе, кто поможет тебе в дальнейшем. Кроме того, ты, конечно же, придешь к нам опять, и как только ты будешь здесь, мы продолжим наши занятия дальше. Монах взял Винти за руку, как заботливый отец, и повел его к выходу. Возле дверей он благословил мальчика и сердечно сказал: «Да сохранит тебя Господь!» С этими словами он оставил своего ученика одного. Мальчик едва был в состоянии пробормотать свою благодарность, слезы душили его. Он был очень благодарен, что учитель сделал прощание таким коротким, потому что он не в состоянии больше был сдерживать себя. Винди направился к месту, где цвели темные розы. Кусты все еще были зеленые, но роз осталось всего несколько штук. Он еще раз печально посмотрел на них. Солнце только что разогнало туман, и перед ним опять все засверкало. Снежные вершины, горные потоки, каменные стены, а над всем этим глубокое голубое небо. Он был рад увидеть все это еще раз. Затем он побежал к башне, где, как обычно, дедушка занимал свое место, греясь на солнышке. — Ты сегодня рано, это хорошо! — приветствовал он приближающуюся фигуру. — Но что случилось, мальчик? Что произошло? — спросил он, как только Винти остановился перед ним. — Это всем нам принесло печаль! — ответил он, когда Винзи объяснил ему причину своего раннего посещения. — Ты знаешь, сынок, я надеюсь, что ты придешь и споешь мне мою песню, когда я умру. Но возможно, что я еще буду здесь в следующее лето, Давай будем надеяться, что ты придешь сюда опять. И с этими словами мы теперь расстанемся. Дедушка сердечно пожал руку Винзи, потому что не хотел задерживать его дольше. Его родственники, наверное, ожидали его побыстрее домой, потому что это был его последний день с ними. — Будь послушен, сынок, доверься Господу во всем. Продолжение слушайте на кассете номер 4.